Кто к бомжам ходил? С Леной мы договорились пересечься возле дома Вовки. Пока я ждал автобус, у меня зазвонил телефон. Так как номера я сохранял редко, то даже удивился, что имя на экране не высветилось. «Привет, это ты к бомжам ходил?» — поинтересовался незнакомый голос с кавказским акцентом. «Номер оставлял». «Ходил и оставлял», — признался я, гадая, кому это может быть интересно. «Зря это. Там такие люди живут, которые говорить не любят. У них свои законы, если кто что и видел, все равно не расскажут». «А чего вы тогда звоните?» «Говорят, ты с Гурамом дружишь». Вопрос поставил меня в тупик. Я думал, как ответить лучше, и даже словил себя на мысли, что готов выдать любой ответ, который удовлетворил бы звонившего. Поэтому ответил аккуратно. «Ну, мы в шахматы играем». «Он хороший человек. Я брат Арсенчика. Скажешь ему, он поймет. Привет передавай. Короче, ты интересовался типом, что в машину садился». «Девушка пропала». «Так я тебе одну скажу. Может, это и не первый случай. Человека того я не знаю, но Арсенчик сказал не из наших. Партак у него есть, значит, на зоне был». Примечание. Татуировка, обозначающая отбывание срока в тюрьме. «Расскажите подробнее, как его найти? Вы знаете хоть что-то?» «Прости, брат, больше не знаю. И бомжи тут ни при чем. Скажи милиции, чтобы их не трогали». Разговор прервался. Я попробовал еще раз набрать на этот номер, но трубку больше не сняли. А на третий раз равнодушный голос сообщил, что абонент временно недоступен. Лена была уже на месте и передала, что Вовку отправили в аптеку за лекарством для Жениной мамы. Мы какое-то время посидели в беседке, ожидая его. Я успел рассказать Лене о странном звонке, и теперь мы ломали головы, как эта информация может нам помочь. Я только что от Тихонова. «А этому что надо?» — нахмурилась Лена. Говорит, Женины родители связались с журналистами. Дело выходит на новый уровень. Он и про Аню спрашивал. Тихонов просто так пальцем не пошевелит. Понять бы, какой у него в этом деле интерес. Я пожал плечами, потому что сам пока ничего толком не понимал. «Вот он», — кивнула Лена, заметив коренастую фигуру суслика. «Кто это с ним?» Еще издалека я узнал Полину и удивился ее появлению не меньше Лены. Полина, видимо, наслаждалась нашим замешательством, а еще торжествовала, потому что на фоне Лены, одетой в простые джинсы и рубашку, выглядела особенно эффектно в длинном летнем сарафане на загорелом теле. «Не ждали?» Полина остановилась перед нами, красиво выгнув спину. Я понял, что она избрала новую тактику. Теперь мы были друзьями, а Лену она старалась игнорировать. «А ты как тут оказалась?» — поинтересовался я. «Тебя что, Вовка позвал?» Маячивший за спиной друг, выпучив глаза и оскалив зубы, энергично затряс головой. «Заехала проведать Вовку?» Отец улетел на конференцию, я машину позаимствовала. Полина покрутила на пальце брелок от машины Сафронова. «Тебе не влетит?» «Вообще-то, я тоже хочу помочь. Почему меня не позвали?» Продолжила наезд Полина. «Вовка, есть новости?» Спросила Лена, игнорируя Полину. Тот удрученно покачал головой. «Мамки дежурит на телефоне. Отчим приехал на выходные, они с дядькой прочесывают район, где нашли машину. Я сейчас тоже туда поеду». Бойков сказал, вроде как нашли еще несколько дел, похожих на исчезновение Жени. Но пока подробностей нет. Молчит гад. Конечно, нашли. Когда журналисты пронюхали, да еще Тихонов дал отмашку. А ведь я так и думал. А еще почти уверен, что таких дел может быть больше. Мне позвонил знакомый бомж. «Звучит странновато», — заметила Полина. «Зато это подтверждает мои догадки. У меня есть версия, почему Бойков пока не знает обо всех похожих случаях. Если я прав, и девушек присматривали в районе вокзалов, значит, они куда-то собирались ехать. Так ведь?» «Ну, логично. Вот. И дело об исчезновении могли заводить в другом городе. Например, обеспокоенные родители шли в милицию». «Версия хорошая. Но пока ваш следак будет репу чесать и проверять базу пропавших по области, Женя будет в опасности. Надо брать маньяка на живца. Давайте я выступлю приманкой», — заявила Полина, с вызовом доставая пачку сигарет из сумочки. «Ты с ума сошла?» — в один голос спросили мы с Вовкой. «Вы же сами сказали, что эти типы промышляли где-то в районе вокзалов. Я переоденусь попроще, возьму дорожную сумку и буду ошиваться возле касс. Похожу по вокзалу, присмотрюсь. Рано или поздно, если на вокзале есть кто-то из этой банды, я попаду в их поле зрения. «Еще бы, с таким смазливым лицом тебя не пропустят», — брякнул суслик и внезапно покраснел. «Я имел в виду...» «Вовка, неважно, что ты имел в виду. Мы не будем так делать. Это опасно. Мы не знаем, кто стоит за всем этим. Даже если мы успеем отбить Полину, те сверху могут заподозрить ловушку. У тебя есть идеи получше? Да и что может случиться? Скорее всего, девчонки сами садились в машину, а я не сяду. Не будут же они меня через весь вокзал тащить на глазах у людей». Мы переглянулись с Леной, и та едва заметно кивнула. «Думаю, сейчас на вокзале безопасно. Там ищут Женю. Так что злодеи, кем бы они ни были, на время залягут на дно. Но проверить все равно можно. Так, Вовка, ты поедешь с Полиной. Походите, посмотрите. Вдруг заметишь кого-то подозрительного», — предложила Лена. «А я пока позвоню Бойкову. Пусть быстрее отрабатывают версию с похожими случаями и отправляют своих людей искать мужика, который там часто бывает». «Найти то, не зная что», — пробормотал приятель. «Да, нам бы не помешало его описание. Но чего нет, того нет». «Пошли, Вовка, надо заехать ко мне за сумкой и переодеться», — деловито заявила Полина, направляясь к машине. Суслик, как верный паж, заспешил следом. Потом, словно опомнившись, подбежал к нам. «Ну, раз мы на машине, если хочешь, бери моцик», — предложил он, протягивая мне ключи. Я поймал его взгляд и изобразил жест, означающий, что я слежу за ним. Кажется, Вовка влюбился. Тихонько заметила Лена, глядя им вслед. «Вовка вообще парень любвеобильный», — согласился я, припомнив все Вовкины влюбленности. «Но тут, кажется, ты права». Лена посмотрела на меня пристально, а я был не из тех, кто может долго выдерживать прямой взгляд. А ее взгляд еще сложнее. Он у нее гипнотический. «Знаешь, это редкость». «Да не так уж редко ты оказываешься права. Я не про себя». «А про что?» — спросил я и понял, что сейчас услышу что-то личное. «Про то, что ты хороший друг и человек неплохой». «Чего это вдруг?» — смутился я. «Тогда у тебя ночью ты мог, но не стал. Может, я просто трусливый, а не порядочный». «Может», — согласилась Лена. «Но для очистки совести скажу, что мы с тобой упали с кровати и разбудили Димку. Он включил свет в прихожей и спросил, все ли у нас в порядке. Сама понимаешь, пришлось спешно покинуть тебя и идти спать. До сих пор не могу простить себе такую неуклюжесть». Лена, пряча улыбку, покачала головой и отвернулась. Я позвонил Бойкову, выслушал гневную тираду, что мы все достали лезть в дела следствия. И пока он не бросил трубку, я выпалил ему все, что думал о вокзальном маньяке. «Женя может быть не первой жертвой. Может, это только одна ниточка. Ты опять про погибшую на стройке. Кроме того, что они обе примерно одного возраста, больше нет никаких оснований думать, что эти дела связаны. Понимаю, что оба случая оказались связаны с тобой, но так бывает. Уясни. Я веду дело об исчезновении, я не могу сейчас объять необъятное, но кое-что у меня для тебя есть». Оказалось, Бойков не зря слыл хорошим следователем. Он и без моих детских подсказок давно уже просматривал похожие дела и сейчас порадовал невеселым открытием. Осенью пропала девушка, Коноплёва Светлана. К нам обратилась ее мать. Но там все предпосылки, что девица утонула, перебрав с друзьями в компании. Те клянутся, что она сама куда-то ушла. И еще один случай относительно свежий. Баранова Оксана. Но там девочка была приезжая, мать у нее выпивала, поэтому потерялась во времени. И пошла в милицию в своем городе, когда дочка не приехала, как обещала. Хотя там может быть погрешность с датами. Естественно, никаких подруг Барановой мать не знает. Я, конечно, человек основательный, все проверю, но сам понимаешь, пока это не главное. Держите в курсе, ладно? У меня тут целая гора документов, протоколы осмотра, допросы свидетелей и потерпевших. Мы работаем, буркнул Бойков и отключился. Я растерянно повернулся к Лене. И что нам теперь делать? Поехали к реке, где нашли машину. Вдруг там есть какие-то новости. Или нам что-то придет в голову. Я мало верил в потенциал своей головы. Но... Как там сказал Тихонов? Латеральное мышление? Ну-ну.